Седона, штат Аризона. 12 июня 2010 года. Продолжение. Встав на ноги, я потянулся. После 3 часов сидения все мои мышцы ныли и нуждались в нагрузке. И в раздумье прошелся по веранде охотничьего дома. Если верить тому, что сказал брат, а выдумать такое не хватит никакой фантазии, то дело дрянь. Ситуация уже вышла из-под контроля. Ни армия, ни полиция не справятся с натиском толп одержимых. Выжить суждено каждому десятому. Вакцины на всех не хватит, комплекс разрушен. А природно несовместим всего лишь каждый десятый. Сколько погибнет в ближайшие дни из этих природно несовместимых, об этом я не хотел даже думать. Что делать? Единственный выход, который приходит в голову – вернуться в армию. В армии я провел большую часть своей жизни. Армия – родной дом. В армии все просто и понятно. Армия знает меня, а я знаю армию. Форт Брэк, скорее всего, уже укреплен, дислоцированные там части заняли оборону, но лишние бойцы, да еще с вакциной, в тягость явно не будут. А в обстановке царящего хаоса даже несколько тысяч бойцов, прошедших специальную подготовку, объединенных под единым умелым командованием и искусственно несовместимых, это огромная сила, не уступающая иной армии. С ней можно установить контроль над большой, очень большой территорией, учитывая, что там же, в форте Брэге, базируется 169-й авиаполк специального назначения. Возможно, даже удастся в обстановке царящего хаоса спасти страну. Но пока надо понять, что происходит в мире, на большой земле. Надо найти аппарат телефонной связи или мощную радиостанцию, связаться с дежурным по штабу USACOM. United States Special Operation Command. Командование специальных операций США. Примечание автора. Или просто с дежурным офицером в Пентагоне. Выйти на связь, сообщить свой статус, местонахождение, сообщить, что Кобра возвращается в строй. Кобра. Позывной главного героя в спецвойсках. Благо номера, радиочастоты и процедуру связи я помнил наизусть. Да, надо выбираться отсюда. Пошли. Надо выбираться отсюда. С этими словами я направился в самую дальнюю комнату охотничьего домика. Пит поплелся за мной после того, как он все рассказал, выплеснул из себя то, что копил. Он снова как-то осунулся и сник. Комната была сделана как своего рода операционная. Комната для разделки и хранения добытых оленей. Но сейчас мне нужен был огромный стальной шкаф, встроенный в стену. Там я хранил свое оружие. Замок после поворота ключа приглашающе щелкнул. Тяжелая дверь отворилась. Нашему узору предстали рядком стоящие, подсвеченные тусклым светом сверху стволы. Охотничьих здесь было меньше половины. «Ну что, брат, бери больше, кидай дальше!» Усмехнулся я, пытаясь этой недоброй усмешкой подавить остающиеся сомнения и придать и себе, и брату уверенность в том, что все будет хорошо. Как чувствовал, что они пригодятся. «Давай, начинаем слева и таскаем все в мою машину. Твою тачку оставим здесь, может быть, и пригодится, когда...» Оружия здесь было действительно много. Когда я только купил этот охотничий домик, мне пришла в голову мысль, что это удаленное, затерянное в лесу, крепко построенное из камня строение, вполне пригодно для выживания в нем в случае чрезвычайной ситуации. И подумав так, часть своего домашнего арсенала я перевез сюда. Кроме того, создал и запас патронов. Теперь, когда случилось то, что случилось, каждая винтовка будет на вес золота. Оружие я здесь запас действительно много с запасом. Несколько снайперских винтовок. САКА TRG-42 под 338 Лапуа со складным прикладом и оптическим прицелом Smith & Bender для стрельбы на дальние и сверхдальние расстояния. Хотя снайпером я никогда не был, но такая винтовка могла пригодиться. Немецкая G3A4 с доработанным спусковым механизмом, складным прикладом и четырехкратным оптическим прицелом. К ней запас матчевых патронов фирмы «Норма». И на тот маловероятный случай, если русские все же нападут на нас, русский охотничий полуавтоматический карабин «Тигр» под русский патрон 7,62 на 54 и с русским же оптическим прицелом. «Тигр» я решил оставить. Все оружие брать с собой нельзя. Не исключено, что еще придется сюда вернуться. Ручной пулемет «Калашников» русского производства с барабанным магазином на 75 патронов и коллиматорным прицелом. Он пока не пригодится, есть и другое оружие. МК-14 МОД 0 в карабинной версии с прицелом трехкратного увеличения АСОДЖ. Два «Калашникова», оба от болгарского «Арсенал». Один с длинным стволом под патрон 7,62 на 39. И один с укороченным, аналог русского АКС-74У. Это оружие одно из моих любимых. По размерам примерно соответствует МП-5, которым вооружены все штурмовые группы, но сделан под мощный армейский патрон 5,56 на 45, а не под пистолетный, как МП-5. Идеальное оружие для боя в городе, в здании, в подземных коммуникациях. И два отечественных карабина. Полноразмерный тюнингованный от Ларуэ с газоотводной системой, с компактной оптикой, с передней рукояткой для удержания оружия при стрельбе, в которой прятались складные сошки. И мой карабин, оставшийся еще от времен службы в Дельте, укороченный по размерам М4 команда, штурмовой SR-16 от Knights Armament, тоже переделанный под газоотвод. Но самое главное, на нем стоял подствольный гранатомет М203PI, которым мне удалось разжиться в армии. Конечно, было это несколько незаконно, но что поделаешь. Из винтовок я решил взять три. Карабин МК-14, длинный калашников и SR-15 с подствольником. В предстоящих перипетиях подствольник — вещь, безусловно, нужная, пусть даже у меня к нему всего 10 гранат. Все три винтовки под разные патроны, а это значит, что какими бы патронами я ни разжился по дороге, все они пойдут в дело, хоть к чему-то да подойдут. Запас патронов всех калибров на первое время у меня был, но патронов, как и денег, много не бывает. Дробовик «Ремингтон» с пистолетной рукоятью, коротким магазином на три патрона и перезарядкой подвижным цевьем. Берем. В некоторых случаях незаменимое оружие. Он будет лежать рядом с водительским сиденьем в машине, прямо под рукой. Берем и штурмовой дробовик М4 от «Банелли». В городских условиях гладкоствольное полуавтоматическое ружье иногда полезнее автомата. Пистолеты. Что касается пистолетов, то я решил взять по две пары. Первое и второе оружие. Первые — два имеющиеся у меня пистолета Glock 21 45-го калибра с полноразмерной рамкой. И два запасных пистолета под тот же калибр Glock 36 с шестью патронами того же самого 45-го калибра в магазине. Патроны от запасного пистолета подходят к основному и наоборот, это очень важно. Не запутаешься. Патроны специальные, плюс P+, повышенной мощности, которые продаются только сотрудникам правоохранительных органов. «Ты стрелять еще умеешь?» — спросил я брата, который с деловым видом крепил на поясной ремень кобуру с глоком и подсумки с запасными магазинами. «Или уже разучился, сидя в своей лаборатории?» «Муж, куда нам до Дельты?» — насмешливо ответил Пит, Кажется, настало время прояснить отношения. «Слушай сюда, братан», — жестким голосом армейского сержанта в учебке начал я. «Ты ведь из армии ушел. Брат в званиях всегда опережал меня на шаг два». «И ты тоже?» — ухмыльнулся Пит, кажется, понявший, к чему я веду. «Но помимо этого я еще помощник шерифа и капитан специальных сил в отставке. Так что если придет время работать в лаборатории, я тебе с удовольствием подчинюсь, а сейчас смирно». Последнее слово я проорал, вспомнив и как наяву перед собой увидев сержанта Халагина в учебке. Времени-то прошло. «Рядовой маршал прибыл, по вашему указанию, сэр!» С тем же шутовским видом брат встал по стойке смирно, приложил два пальца к голове, отдавая честь. «Ладно, еще напрыгаемся». «Боевой приказ. Как старший по званию данной местности, объявляю режим особого периода». «Особый период объявляется при существующей серьезной угрозе нападения на страну. Во время особого периода начинает осуществляться комплекс мероприятий, направленных на укрытие и рассредоточение боевой техники и личного состава, частичная эвакуация населения из городов, перевод экономики на военные рельсы и так далее. Соблюдать повышенную осторожность. Через 10 минут начинаем движение. Первая цель — Седона, 40 миль отсюда. Как поняли?» «Приказ понял, сэр». «Вольно», — устало сказал я. «Пойми, братишка, иначе не выжить. Я на тебя надеюсь». «Ты прав, Алекс». Все шутовские выражения с лица брата словно губкой стерла. «Ты прав. Ты приказываешь, я исполняю, все просто. Поехали». Уезжая, я в последний раз оглянулся на затерянный в лесу охотничий домик. Он стоял мирный и спокойный, как и всегда. Вообще казалось, что все, что произошло за последние часы, и приезд брата, и показанный им жуткий видеоролик, снятый на улицах, его рассказ и забитая оружием машина — всего лишь страшный сон, стоит только ущипнуть себя. И кошмар растает, как легкий утренний туман. Тогда я еще не знал, что вернуться в этот охотничий домик мне предстоит спустя 8 долгих лет.